Его беспокоило главным образом то, что почерк становится совершенно неразборчивым. Прыгает перо в руке, не слушается, выписывает какие-то кренделя. И поскольку даже самые сердобольные машинистки отказываются разбирать такие каракули, постольку приходится осваивать пишущую машинку. Сначала печатать самому и уж потом отдавать в перепечатку. А это ведь не просто вопрос техники. Для этого требуется психологическая перестройка, целая революция в сознании, что в особенности неприятно, если учесть, до чего он не любит менять привычки. Да, он консервативный человек. Он предпочитает раз и навсегда заведенный порядок. Порядок и ясность — вот, в сущности, скромный его девиз. Потому что порядок и ясность в мыслях, поступках, а также в предметах, постоянно окружающих литератора, чье имущественное положение оставляет желать лучшего, есть жизненно необходимая замена или, как хотите называйте, иллюзия комфорта. Великая иллюзия, потому что без комфорта, если не внешнего, то уж внутреннего всенепременно, рискуешь сам обозлиться и других обозлить. А злоба — дама антихудожественная и антиобщественная. Да и с какой стороны ни возьми, дрожащей рукой писать неприлично и совестно. Хотя большинство наших писателей пишет именно так. И ничего, приспособились люди, не испытывают неудобства, как будто сговорились не замечать неестественность подобного состояния. Иной раз и сам пытаешься сговориться с собой. Ну и пусть. В том смысле, что черное — это белое. Но боишься, что явится какой-нибудь мальчик, всегда находятся эти невинные обличители, и заметят во всеуслышание, что рука у тебя дрожит от несмелости, и твоя писанина — сплошное лукавство. Вот оно что получается — двойной страх. Вот от чего, оказывается, помогает рюмочка коньяка. Недаром же говорится, выпьем для храбрости. Но если бы всем, кто болен отсутствием храбрости, явилась идея лечиться таким сомнительным способом, многим добропорядочным гражданам пришлось бы стать хроническими алкоголиками. Это, разумеется, неприемлемо, даже противно. И выходит, что лучшего лекарства, чем правда, никто пока не изобрел. О серьезных вещах Евгений Львович часто говорил шутя. Отталкиваясь от какого-нибудь житейского факта, который, казалось бы, совершенно не располагал к обобщениям и к интеллектуальной игре, если бы было возможно изобразить графически движение его мысли в подобных случаях, получилось бы нечто неразборчивое, как его почерк, нечто, вступающее в противоречие с идеей порядка и ясности. Но, подчеркиваю, только на первый взгляд. Ясность была, но от собеседников, или точнее слушателей Евгения Львовича, требовались внимание и терпение. И, я бы сказал, координированность, чтобы не сбиться с толку под воздействием синкопированного ритма его умственной гимнастики. Да, именно синкопированного, как в джазовой импровизации, то обволакивающий вас, то заставляющий вздрагивать от неожиданности. Если же вы не проявляли встречных усилий, то рисковали утомиться мгновенно, не поняв и половины того, о чем он беседует с вами. И не потому, что это было уж очень сложно понять, но потому, что как истинный импровизатор он мог часами тянуть свое витиеватое соло, оправдывая переходы от темы к теме, как бы только самой непрерывностью и протяженностью высказывания. К этому стоит добавить, что у Шварца был кот, имевший обыкновение устраиваться у него на коленях и непрерывно мурлыкать, как бы аккомпанируя ему. и в какой-то момент вы ловили себя на том, что слушаете их обоих и пытаетесь улавливать, где у них контрапункт, а где унисон. Евгений Львович жил в писательском доме на Малой Посадской улице. Теперь эта улица поблизости от киностудии «Ленфильм» носит имя братьев Васильевых. Между прочим, это, на мой взгляд, одно из поспешных и совершенно неоправданных переименований. При всем уважении к памяти братьев Васильевых, знаменитых кинорежиссеров, создателей фильма «Чапаев», можно было бы назвать их именем и какую-нибудь другую улицу, скажем, в одном из новых районов города. Впрочем, о неправомерности подобных переименований в последние годы много говорится в прессе, и кое-что уже начало возвращаться на круги своя. Так, может быть, и Малую Посадскую нам вернут, а заодно, кстати сказать, установят на доме номер 8 мемориальную доску. Здесь жил писатель Евгений Львович Шварц. Итак, он жил на Малой Посадской, в небольшой уютной квартире, где командовала жена Екатерина Ивановна, женщина нелюдимая и, как мне всегда казалось, слишком ревностно оберегавшая его покой. Во всяком случае, когда она открывала входную дверь, выражение ее лица отнюдь не излучало приветливости. Однажды я попробовал пошутить, сказав, что могу открыть дверь и своим ключом. Мы заказали дверные замки одному мастеру, и он сделал их одинаковыми. Но она ничего не ответила. Вот, в сущности, и все, что я могу о ней рассказать. Однако у них с Евгением Львовичем, судя по всему, были крепкие, хотя и не гладкие отношения. Он был привязан к ней, и это ощущалось даже в том, как он вам говорил: «А мы вот что... Мы Екатерину Ивановну беспокоить не будем. Пойдемте-ка на кухню, поставим чайку». Мы шли на кухню, он колдовал у плиты и, заваривая чай, цитировал из Хармса: «Иван Иванович самовар был пузатый самовар». Никакого самовара у него не было, зато была огромная трехстаканная чашка, предмет особой привязанности хозяина. При определенной работе воображения эта чашка вполне могла бы показаться одушевленным персонажем того же Хармса или самого Шварца. Вообще предметы, которые его окружали, были как будто живые. Точно во власти Шварца было наделить их душой и памятью. Он уютно устраивался у окна, разбавлял свой чай молоком, молча делал несколько глотков, со вкусом затягивался папиросой и лишь после всего этого приступал к главному. «Ну, что говорят?» Евгений Львович был большой любитель обсуждать последние новости литературной и театральной жизни. Собственно, такими любителями был населен весь дом. Наверху жили Хазин, Пантелеев, Гранин, в соседнем дворе Козинцев. Но даже среди них Шварц выделялся каким-то по-особому заразительным, раззадоривающим собеседника любопытством ко всему, что происходило вокруг. Мне доставляло большое удовольствие сообщать ему о том или ином событии. Впрочем, выступить в роли первого вестника удавалось редко. Почти всегда кто-нибудь опережал меня, ибо агентство информации друзей, сокращенно АИД, или с намеком на древнегреческую мифологию царства Аида, отличалось удивительной оперативностью. Увлекала возможность услышать комментарии, версии и прогнозы Шварца по любому поводу. Его проницательность, логичность, сложно выстроенная система доказательств не могли не убеждать. Но, как показало реальное развитие событий, зачастую жизнь складывалась по-своему, не желая повиноваться даже такому умному толкователю и прорицателю, как Евгений Львович. Может быть, его ошибка состояла в том, что он всегда настраивал себя и окружающих на лучшее? Когда в очередной раз выяснялось, что Евгений Львович, по его собственному выражению, попал пальцем в небо, он разводил руками и говорил: «Ну, кто бы мог подумать? Нет, все-таки нам положительно не хватает объективной информации. Мы, неинформированные люди, оттого-то и страдаем таким недержанием фантазии». Разумеется, это была шутка. Но, как всегда, у него только отчасти. Шварц был остроумным человеком, но не остряком, не острословом. Его чувство юмора — это прежде всего способность подмечать неявные, я бы сказал, тихие контрасты между задуманным и воплощенным, желаемым и действительным. В быту, как и в творчестве, его стихией был не сарказм, но глубокая ирония, вытекающая из сознания силы и немощи философии Дон Кихотства. Бывало, придешь к нему, дверь откроет Екатерина Ивановна, и, глядя на нее, можешь заключить, что Евгению Львовичу не до гостей. Но тут же из кабинета доносится раскатистый хохот в два голоса. Заглядываешь туда, а там Евгений Львович с Юрием Павловичем Германом ведут борьбу животов. Это у них была такая игра. Выпятив живот, каждый пытался сдвинуть соперник с места. Причем прибегать к помощи рук в этом состязании категорически возбранялось. Проигрывал, как правило, тот, кто первым начинал смеяться. Но поскольку оба они были очень смешливы, борьба часто заканчивалась в ничью. Добродушно подначивая друг друга, они были неистощимы. Мне очень нравилось наблюдать за ними в такие минуты. Герман говорил, что мы с ним из одного двора. Имею в виду, как мне казалось, нечто более значительное, нежели то, что мы оба одно время жили на Мойке 25. Юрий Павлович был мне всегда симпатичен, и как человек, и как писатель. Ужасно жаль, что он не дожил до того времени, когда его сын Алексей, которого я помню еще мальчишкой, стал снимать такие прекрасные фильмы, и среди них два фильма, в которых воскресли достойные, но забытые произведения отца. Во многом благодаря сыну к Юрию Герману снова возник читательский интерес. Так вот, несмотря на наше стародавнее знакомство и с Юрием Павловичем, и с Евгением Львовичем, рядом с ними я предпочитал помалкивать. Не то чтобы меня сковывал их личностный масштаб. Нет, с ними было легко и просто. Но когда они общались между собой, с некоторым расчетом на реакцию присутствующих, это был своего рода спектакль, вторжение в который я ощущал как нарушение жанра. Артистизм был природным и, я бы сказал, спасительным даром Евгения Львовича. Известно, что он начинал актером, причем актерское чутье, актерское знание сцены помогло ему в писании пьес и облегчало театральным практикам общение с ним как с автором, но дело не только в этом. Его артистизм помогал ему в жизни, и если жизни не доставало радостной импровизационности, то Шварц восполнял ее отсутствие за счет своих, так сказать, внутренних ресурсов. Шварц был, что называется, комильфо. Он любил носить жилеты, даже когда это было не очень принято. Не зря Николай Акимов, написавший его портрет, изобразил его в жилете. Никому из моих знакомых жилет не шел так, как Шварцу. Между прочим, Хармс, с которым он в молодости дружил, тоже отличался слабостью к элегантной одежде и не расставался со своей жокейской шапочкой, клетчатыми бриджами и курительной трубкой, напоминая собравшегося в дорогу Шерлока Холмса. Такой дорожно-спортивный стиль представлял собой весьма экзотическое зрелище. Если же и в элегантности Шварца было нечто английское, то это был вариант куда более респектабельный, спокойный, призванный удостоверить солидность человека, который одевается таким образом. Солидность, разумеется, артистического, а не чиновничьего свойства. Парадоксальным образом манера Шварца одеваться связана в моем сознании с присущим ему и не раз подмечавшимся мемуаристами свойством недооценивать себя как писателя. Он писал трудно, неуверенно, постоянно терзаясь мыслями о своей вторичности, о своем недостаточном художественном масштабе. Мастерство Чехова, Гофмана, Андерсена не давало ему покоя. С другой стороны, не давала покоя память о литературной школе его юности, о том круге писателей, в котором его ценили, любили, подбадривали. Эта память лишь усиливала его неуверенность. Он считал себя гадким утенком среди своих литературных единомышленников. Шварц относился к тем писателям, которые никогда не позволят сказать о себе «я писатель», полагая это немыслимой нескромностью. Так вот, его манера одеваться была, как мне кажется, одной из форм преодоления неуверенности. Общеизвестна близость Шварца Акимовскому театру комедии. Стилистика его пьес и их интонация помогли сложиться художественному облику этого театра. Я даже придерживаюсь той, быть может, спорной точки зрения, что Акимов обязан Шварцу больше, чем Шварц Акимову. Во всяком случае, фантастические притчи Шварца могут быть решены на театре совсем иначе, нежели это делал Акимов, что, конечно, не умаляет усилий режиссера, но позволяет взглянуть на драматургическое наследие Евгения Львовича шире, чем принято до сих пор. Впервые я задумался об этом, посмотрев «Голого короля» в театре «Современник». Замечательный спектакль, хотя пьеса была прочитана совсем не по-акимовски. С тех пор прошло четверть века, и теперь некоторые уверяют, что драматургия Шварца устарела, что, например, в «Драконе» слишком прямолинейная для нашего времени система ассоциаций. Я так не считаю. Жесткой социальной символикой Шварц не исчерпывается и не этим главным образом ценен, в отличие, например, от Брехта. Он глубоко поэтичен, но ключ его поэтичности театрами еще не найден. Впрочем, вряд ли он нуждается в моей защите. Думаю, театры еще вернутся к нему, и его время настанет. Для нашего театра Шварц совместно с конферансье Константином Гузыниным написал пьесу «Под крышами Парижа». Это была именно пьеса, полнометражная, сюжетная, и некоторая ее эстрадность от сюжета же и шла. Главный герой, французский актер Жильбер, служил в мюзик-холле. Этот Жильбер позволял себе задевать сильных мира сего и в результате поплатился работой, стал бродячим артистом, любимцем бедных кварталов. На постановку был приглашен Акимов, он же и оформил спектакль. Кроме главной роли, я играл еще и директора мюзик-холла, огромного толстяка, циничного и жуликоватого. Две стихии царили в этом спектакле. Первая — стихия ярмарочного театра, навеянная отчасти фильмом «Дети райка», который нам довелось увидеть сразу после войны. Между прочим, это один из самых любимых моих фильмов. Много лет у меня висело, и сейчас висит на стене афиша с изображением Жана Луи Барро в роли Гаспара де Бюро. Когда Барро впервые приехал в Советский Союз и побывал на одном из наших спектаклей, он заглянул ко мне в грим-уборную. Мы познакомились. И, испытывая волнение от этого знакомства, я хотел было сказать ему, как много значит для меня его виртуозное искусство, но вместо того указал на афишу «Детей Райка» и развел руками. Барро тоже развел руками и сделал на этой афише трогательную надпись. Другая стихия — политическая сатира, обличение буржуазного общества, осуществленное нами, надо признать, в духе времени с вульгарно-социологической прямолинейностью. Готовя «Под крышами Парижа» в 1952 году, много переделывали по собственной воле и по взаимному согласию, но еще больше — по требованию разного рода чиновников, курировавших нас и опасавшихся, как водится, всего на свете. Всякий раз, когда я приходил к Шварцу с просьбой об очередной переделке, мне казалось, что Евгений Львович взорвется и вообще откажется продолжать это безнадежное дело, которое, к тому же, явно находилось на периферии его творческих интересов. Но он лишь усмехался, как человек привыкший, и не к таким передрягам. «Ну, — говорил он, — что они хотят на сей раз? Ладно, напишем иначе». Он принадлежал к литераторам, которые всякое редакторское замечание, даже, казалось бы, безнадежно ухудшающее текст, воспринимают без паники, как лишний повод к тому, чтобы текст улучшить. Несмотря ни на что. Михаил Светлов. Михаил Аркадьевич Светлов написал для нашего театра много песен. Большинство из них по тем или иным причинам не вошло в спектакли, забылось, затерялось на полпути к зрителю. Но у меня сложилось впечатление, что Светлова мало интересовала их судьба, как судьба других его заказных опусов, являвшихся на свет с весьма прозаической, но такой насущной целью — прокормить автора. Впрочем, он точно так же отмахивался, когда пропадали или, становясь достоянием литературной молвы, превращались в апокрифы те его сочинения, которые рождались не по заказу, бесчисленные эпиграммы, каламбуры, наброски стихотворений. Он записывал их, на чем попало, на пустых папиросных пачках, салфетках, гостиничных и ресторанных счетах. Не могу сказать, что Светлов оставался равнодушен к своей репутации блестящего экспромиста. Такая репутация в известной степени льстила ему, но все-таки Михаилу Аркадьевичу хватало вкуса и, пожалуй, даже мнительности, чтобы ощущать ее недостаточность. Так что в последние годы жизни он порой мрачновато ее вышучивал. Мне трудно вообразить его за письменным столом при свете зеленой лампы. Всегда казалось, что он писал в торопях, на людях, как бы между прочим. Возможно, слишком многое в его существовании определяло бытовая неустроенность. Он жил, я бы сказал, бивуачно, словно в ожидании того момента, когда можно будет избавиться от суеты, от мелких проблем, изматывающих впустую, и предаться, наконец, истинному вдохновению, сосредоточиться всерьез. Хотя вряд ли он действительно верил, что такой момент в его жизни когда-нибудь наступит. Да если бы и наступил, он не знал бы, как им распорядиться, не зря говорят, что привычка — вторая натура. Но что же мешало ему? Безденежье, вынуждавшее заниматься литературной поденщиной, не главная причина. Во всяком случае, подхалтурить с реальной пользой для себя Светлов не очень-то умел. делал это, в общем-то, нехотя, рывками, сменявшимися внутренней апатией. Он мог целыми днями просиживать в ресторане Дома литераторов, подсаживаясь то за один столик, то за другой, и, независимо от состава собеседников, вести как бы один и тот же нескончаемый разговор. У него было много закадычных приятелей, всегда готовых поставить ему рюмочку и дать выговориться всласть, но не уверен, что это спасало его от одиночества. О чем бы ни рассказывал Светлов, рано или поздно он поворачивал разговор к воспоминаниям о своей комсомольской юности, к литературным баталиям 20-х годов. Это была ностальгическая лейт-тема всей его жизни. В архиве нашего театра сохранился текст его песенки, которая открывалась во второй послевоенной редакции программы «На чашку чая». Песенка, музыку написал Никита Богословский, была вполне симпатична, хотя сделана незатейливо, даже небрежно. Мы с удовольствием исполняли ее, но поскольку вряд ли она имеет самостоятельное художественное значение, я не рискну цитировать ее полностью, а приведу лишь два куплета. Первый куплет примечателен своим мягким, типично светловским юмором. Советскому искусству мы отдаем все чувства. У нас предмет, и тот всегда артист. Поймите ведь недаром, мы все за самоваром, он издает художественный свист. А вот второй куплет, хотя речь в нем идет обо мне, прежде всего характеризует самого автора. «Учтите Бога ради, что стал уже Аркадий, нам кажется, немного староват. Но время беспощадно, идет себе и ладно, и в этом он ничуть не виноват». Выяснение отношений с беспощадным ходом времени, осознание необходимости примириться с ним при полном нежелании ему подчиниться — излюбленный мотив позднего Светлова. У него можно найти немало строк, в которых он пытается вырвать у времени собственную молодость, выговорить себе право оставить ее за собой. Пытается сохранить то романтическое жизнеощущение, которое в молодые годы продиктовали ему Гренаду, Каховку и позже итальянца. Вот три названия, безусловно удостоверяющие его поэтический дар. Однажды мы повстречались в Москве, на Пушкинской площади. Несмотря на раннюю весну, он был без шапки, в расстегнутом пальто, из-под которого виднелся бессменный потертый пиджак. Порывистый ветер трепал его редеющий волос. Он был небрит, выглядел стариком. Против своего обыкновения не спросил, как дела, а схватил меня за пуговицу и, притянув к себе, прислонил лоб ко лбу. Между прочим, такая же манера лоб ко лбу являлась знаком расположения к собеседнику, предвестием особо доверительного разговора и у Владимира Николаевича Соловьева. Не обращая ни малейшего внимания на прохожих, он прочитал мне хрипло и картаво четверостишие Михаила Голодного, одного из комсомольских поэтов первых лет революции, потом махнул рукой и, не говоря больше ни слова, ушел. Вот это четверостишие. Пуля не брала его, сабля не брала его, время село на него, не осталось ничего. Помню, я тогда удивился, что эти стихи не Светлова. Он вполне мог бы написать такое. Кстати, я не встречал поэтов, которые бы с такой охотой, как Светлов, читали вслух не свои, а чужие стихи. Вспоминается он мне и беспечальным, совсем не таким, каким стал в пожилом возрасте. До войны на премьеру своей пьесы «Глубокая провинция» в Ленинградский театр имени ленинского комсомола, где я тогда работал, Приехал некрасивый, но знающий цену своему обаянию человек. Свежевыбритый, моложавый, раскованный. Он, по всему было видно, привык к публичному вниманию, расточал комплименты артистам и, выйдя кланяться публике, с несколько старомодной галантностью, как-то не вяжущейся с тем образом революционного поэта-мечтателя, который сложился в моем воображении еще в школьные годы, когда я впервые прочитал «Гренаду», поцеловал ручку нашему режиссеру Наталье Сергеевне Рашевской. В глубокой провинции я играл роль венгра Керекеша и на венгерском языке исполнял песенку про Нефелейч, незабудку. Светлов, шутя, спрашивал, не имеет ли смысла играть в переводе на венгерский всю пьесу, поскольку зрители не знают этот язык, постольку слова не будут им мешать наслаждаться искусством театра, да и автору меньше волнений. Эта шутка выглядела тогда не более чем легким кокетством, но не прошло и нескольких месяцев, как появилась разгромная, уничтожающая пьесу статья в «Правде», определившая судьбу спектакля. Был еще и Светлов военного времени. Те, кто находился с ним рядом во фронтовой обстановке, говорили о его бесстрашии, внутреннем спокойствии перед лицом опасности, отзывчивости к горю близких и неблизких ему людей. В это легко поверить. Он и в мирные дни был настоящим альтруистом и совсем не походил на человека, способного испугаться тяжелых испытаний. Как-то в начале войны я провел с ним вместе всего один вечер. Приехав на несколько дней в столицу, случайно встретил его на улице Горького, неподалеку от нашей гостиницы «Москва». Так вышло, что я остановился в том самом номере, где мы со Светловым, Андрониковым и другими весельчаками-полуночниками славно коротали время в предвоенные годы. Теперь казалось, что все это было в какое-то далекое, бесконечно далекое время и как бы не с нами происходило. Светлов жил рядом, в проезде художественного театра, и затащил меня к себе домой. Эти дни были у меня расписаны по минутам, меня ждали где-то в другом месте. Но узнав, что наутро он отправляется на фронт, я изменил свои планы на вечер. Как знать, доведется ли еще встретиться на этом свете? Мы многое могли бы рассказать друг другу. Мы могли бы забросать друг друга вопросами. Но как-то не говорилось. Все то, что было пережито и что лишь предстояло пережить до конца войны, еще такого не близкого, было выше слов, непередаваемо словами. Но я хорошо запомнил впечатление глубокого общения в тот вечер. Он умел не только острить и каламбурить, он и молчать умел точно и выразительно. Вообще, в моих друзьях я всегда высоко ценил это качество — умение помолчать вместе. И еще я запомнил, как выла сирена. Начался налет, и я сказал ему, что надо бы спуститься в бомбоубежище. Но он поднял вверх указательный палец, дескать, слушай внимательно, и произнес: «Наша очередь еще не пришла. Мы не можем погибнуть так прозаически». Михаил Жванецкий. В начале 60-х на гастролях в Одессе меня пригласили посмотреть представление «Парнаса-2» студенческого эстрадного театра. Этот самодеятельный коллектив мог дать фору иным профессионалам. Нехватку ремесла там восполняли живая мысль, увлеченность, ненаигранный общественный темперамент. Трех наиболее понравившихся мне артистов — Людмилу Гвоздикову, Виктора Ильченко и Романа Карцева — я пригласил в наш театр. Жванецкий, инженер по профессии, был не просто автором, но душой и, можно сказать, идеологом «Парнаса-2». Он сочинял остроумные сценки и монологи, их своеобразие сомнений у меня не вызывало. Хотя поначалу я не был уверен, что Жванецкий сможет с таким же успехом писать для профессиональной сцены. Помню, он прочитал мне тогда в Одессе какой-то из своих монологов, насыщенный великолепными репризами, но невероятно длинный, вялый, туманный по своей общей идее и совершенно не сценичный. Мы уехали из Одессы, и ни о чем конкретном, со Жванецким, не договорившись, ничего ему не обещая. Между тем, проявляя завидную настойчивость, он стал ездить за нами из города в город, разумеется, за свой счет. Бывало, попрощаешься с ним, к примеру, в Кишиневе, а он уже поджидает нас в Донецке со своими новыми сочинениями. Однажды, не обнаружив его в каком-то из пунктов нашего гастрольного маршрута, я поймал себя на мысли, что мне его не хватает. Но главное, он писал все лучше и лучше. В результате, достаточно неожиданно для меня и, думаю, для него самого, родилась целая программа, которую мы назвали «Светофор», после чего я предложил ему стать заведующим литературной частью нашего театра. Дело прошлое, но должен сказать, что как завлит, Жванецкий никуда не годился. Ему не хватало дипломатичности, терпимости, элементарной усидчивости. Он сходу отвергал все, что ему приносили другие авторы, и плохое, и хорошее. Ему, как писателю, причем писателю с ярко выраженным собственным стилем, собственным видением мира, почти ничего не нравилось. Все хотелось переделать. Но работать над текстом вместе с автором Жванецкий тоже считал излишним. Опять-таки, как писателю, ему это было скучно. Между тем, настоящий завлит, по моему разумению, это прежде всего редактор, а настоящий редактор — это человек, готовый умереть в авторах, подобно тому, как режиссер умирает в актерах. Но литературный дар Жванецкого, острота и парадоксальность его жизнеощущения, его способность передавать в тексте многообразие современной разговорной речи, его умение улавливать фантастичность действительности, все это покорило меня. Настолько покорило, что на какое-то время Жванецкий стал в нашем репертуаре, если так можно выразиться, автором-премьером. Его миниатюры «Звание человек», «Дедушка с внуком Юзиком», «Участковый врач», «А вас», «В греческом зале» и многие другие получили широкую известность. Почерпнутые автором из повседневности, они в повседневность же и вернулись. Репризы, украшающие их, как бы стали частью городского фольклора. При том, что люди, в чью речь они естественно вошли, могут и не догадываться, кто является автором. В одних случаях авторство приписывают мне, поскольку услышали их от меня, в других случаях вообще не берут в голову, что у них есть автор. Наступил момент, когда подобное положение Жванецкому показалось обидным. Входя в троллейбус и слыша какие-нибудь реплики собственного сочинения, обращенные друг к другу ничего не подозревающими пассажирами, ему подчас хотелось, как он сам, шутя, признавался в одном из своих позднейших рассказов, обратить внимание пассажиров на то, что автор-то вот он, едет вместе с ними в троллейбусе. Он начал сам выходить к публике с чтением своих вещей и быстро завоевывал признание. В конце концов, желание общаться с публикой, так сказать, напрямую, а не опосредованно, через артистов, можно понять. Но, конечно, это не могло не сказаться на наших творческих отношениях. В какой-то момент мы перестали быть друг другу нужны. Жванецкий сам себе театр. Когда он выходит на сцену со своим старым портфельчиком, битком набитым текстами, то не нуждается ни в ком, кроме слушателей, и никакая аудитория ему не страшна. Прошло уже довольно много лет с тех пор, как он вместе с Карцевым и Ильченко ушел из нашего коллектива. Расставались мы, прямо скажу, конфликтно, но бытовая, житейская линия наших взаимоотношений с течением времени вновь выровнялась. Я с большим интересом следил за тем, как складывались творческие судьбы моих бывших питомцев, искренне радовался и огорчался за них. Мне приятно сознавать, что они с благодарностью вспоминают те времена, когда приходили к нам и проходили школу нашего театра. Приятно было узнать, что Жванецкий написал обо мне лирический монолог. Сам факт ухода Жванецкого я готов отнести насчет диалектики жизни. Это естественно. И все же не дает покоя мысль, что мы расходимся теперь в чем-то главном. По-разному думаем о высшей цели искусства сатиры. Он все чаще пишет грустные, интимные вещи. Некоторые из них просто прекрасны, но камерность его иронии, а иногда степень усложненности его языка и мышления для меня как артиста, а не просто как читателя и слушателя, неприемлемо. Может быть, я отстаю от времени? Не знаю. Во всяком случае, действенность слова для меня всегда имела и имеет некий практический смысл. Мы стремились повлиять на общественную жизнь, что-то в ней изменить. А Жванецкий, как видно, считает, что все это уже не актуально. Он уходит к чистой лирике. Это, конечно, его право. Иногда мы общаемся, и довольно тепло. Я говорю ему: «Миша, есть что-нибудь для меня?» Он отвечает: «Конечно, есть. Вот это и вот это». А я читаю и понимаю: «Нет, это не для меня». Моя семья, дорогие мои безбилетники, на деревню дедушки, на разных языках, наш юмор в гостях у англичан, ошибочка вышла. Однажды ко мне за кулисы явилась некая чиновная дама. Рассыпаясь в комплиментах по поводу только что увиденного спектакля, она сказала: «Вот что значит театр одного актера. Вы прекрасный актер, а все ваши партнеры...» Очевидно, она думала доставить мне этим удовольствие, а я вспылил и, не вдаваясь в объяснение, раззнакомился с ней. Оставим в стороне этическую сторону ее поведения. В конце концов, может быть, она и впрямь говорила то, что думала, и это право каждого зрителя, хотя в данном случае допустила явную бестактность. Но я должен подчеркнуть, что определение «театр одного актера» применительно к нашему театру неверно по существу. Когда-то говорили «театр Райкина». Я мог считать это справедливым не только потому, что я был художественным руководителем, но еще и солистом, гастролером. И все же у нас именно коллектив, и в нем, с моей точки зрения, всегда есть одаренные артисты, мои товарищи, без которых мне трудно представить себе пройденный путь. Ведь театр прежде всего коллектив. Без него спектакля не сыграешь. Труппа — твои единомышленники, с которыми ты связал свою жизнь. Как же добром и благодарностью не вспомнить тех, кто вместе со мной прошел эту тяжкую тропу легкого жанра. Моим первым партнером по МХЭТу был Григорий Карповский. Он пришел вместе с уже известным артистом Романом Рубинштейном, о котором я вспоминал, рассказывая о рождении театра. До этого они вместе выступали на эстраде, в скетчах и сценках. Карповский, молодой, хорошо смотревшийся с эстрады, легко освоил жанр микроминиатюры. Возможно, он не был очень ярким актером, но партнером хорошим. Он прошел с нами всю войну вместе с женой Елизаветой Федоровной Медведевой. Мы звали ее Федя. Учительница по профессии, она, чтобы не расставаться с мужем, переквалифицировалась в костюмершу. Почти со дня основания работал у нас и Николай Галацер. Позднее вместе с Григорием Карповским они создали эстрадный дуэт и стали работать самостоятельно. По фронтовым дорогам прошли с нами и балетные пары Нина Мирзаянц и Михаил Резцов, Мария Понна и Владимир Каверзин. Первоклассные танцовщики со своим оригинальным репертуаром. Они помогали нам сделать программу разнообразной, не ограничиваться лишь разговорным жанром. Я уж не говорю о Рине Зеленой, постоянной участнице нашего коллектива в военные годы. Ездили с нами и польская певица Роза Райсман, пианист и композитор Илья Семенович Жак, в свое время написавший известный романс «Руки» для Клавдии Шульженко. Ряд наших послевоенных спектаклей украшали акробатические номера Леонида Муслюкова и Тамары Птицыной, прекрасных артистов, в годы войны работавших в блокадном Ленинграде. В спектакле «Под крышами Парижа» они даже исполняли небольшие роли. Надо упомянуть и отличного жонглера Федора Савченко. После ухода Карповского его заменил в МХЭТе Герман Андреевич Новиков. Великолепный партнер, очень мобильный, что необходимо в жанре микроминиатюры. Как характерный актер он отлично сыграл целый ряд ролей в маленьких пьесках. «Трудная школа жизни», «Беспризорник», «Воспитанник детского дома» помогало ему быть естественным в ролях деревенских парнишек. Так органичен он был в роли юного пастушка, который представал воображению маститого академика в сценке «Встреча с прошлым». Сколько веселых капустников придумал и организовал в свое время Герман. Приветливый, покладистый, остроумный, он всегда был хорошим товарищем. А Виктория Захаровна Горшенина, или, как все мы ее до сих пор называем, Вика. Она пришла к нам в театр, если не ошибаюсь, в 1945 году. Вместе с родителями, когда-то эмигрировавшими из России, она жила в Маньчжурии. После окончания военных действий на Дальнем Востоке семью, оказавшуюся на территории Советского Союза, ожидали тяжелые испытания. Так сложилось, что юная Вика стала актрисой нашего театра и прошла с нами теперь уже 40-летний путь. Красивая, элегантная, она хороша и в острохарактерных ролях, где ей приходится неузнаваемо менять свою внешность. Горшенина великолепно репетирует. Она умеет находить такие комические детали, что мы просто валимся от смеха. «Мисс Эстрада» называют ее в театре. Немало ролей сыграла и продолжает играть Тамара Кушелевская. Актриса темпераментная, очень профессиональная, одаренная многими актерскими качествами, необходимыми в нашей работе. Какой точный рисунок был найден ею для трудной роли американки в пьесе «Настроевых директор». Великолепно получаются у нее и сатирические образы этаких бой-баб. Подобную эмансипированную женщину играет она в последнем нашем спектакле «Мир дому твоему». Наряду с Горшениной Кушелевская — одна из самых давних членов нашей театральной семьи. Со дня основания работала у нас и Ольга Николаевна Малоземова, которую я уже упоминал. Выйдя на пенсию, она продолжала жить интересами театра. Когда-то в юности мне довелось видеть Малоземову на сцене «Кривого зеркала», потом на эстраде в паре с артистом Копьевым. Эффектная, яркая, не случайно зрители всегда хорошо ее принимали. Пересадка на нашу почву прошла естественно, и я вспоминаю ее как одну из лучших партнерш, которых мне доводилось встречать на сцене. А каких старух она играла! Как убедительно, как смешно! Вспоминая актрис театра, я не могу не сказать о Роме, переигравшей на нашей сцене самые различные роли. Кроме сатирических и комических, ей удавались и лирико-комедийные, вроде «Смеральдины» в большой пьесе Массы и Червинского «Любовь и три апельсина». А во время войны она прекрасно читала монолог девушки-бойца, который сама же и написала. Вообще литературные способности Ромы, ее вкус были для нас очень ценны. Ее героиня, армянка по национальности, рассказывала о товарищах-бойцах, о единой интернациональной семье. Помню, как командующий Первым Прибалтийским фронтом маршал Баграмян после спектакля начал разговаривать с Ромой по-армянски. Так точно сумела она передать национальность своей девушке. В течение многих лет был моим партнером Владимир Наумович Лиховицкий, яркий комический актер. В нашем дуэте мне принадлежала роль Белого, а ему — Рыжего. Впрочем, случалось, мы менялись ролями. Он играл Белого. По-моему, это было занятно. Он внес свой и немалый вклад в жизнь нашего театра, что нельзя не оценить. В последние годы Лиховицкий выступает на эстраде в системе Москонцертов в паре с моим младшим братом Максимом. После окончания Ленинградского театрального института и работы на периферии Максим, псевдоним Максимов, в течение довольно долгого времени тоже был артистом нашего театра. Дуэт Лиховицкого и Максимова, кажется, имеет успех у публики. Незаменимым человеком был Иосиф Израильевич Минкович, заведующий постановочной частью и исполнитель небольших ролей в спектаклях. Так в миниатюре «Диссертация» он, спрятавшись под стол невидимой публике, работал за ребенка. Сильным характерным актером был Вадим Деранков, впоследствии перешедший в созданный Владимиром Поляковым Московский театр миниатюр. В ряде спектаклей конца 40-х годов моим партнером был Жорж Рубин. Следующее, более молодое поколение, прежде всего, конечно, высокоталантливые и самобытные Роман Карцев и Виктор Ильченко, Наташа Соловьева, Людмила Гвоздикова, Ира Петрущенко, Нина Конопатова, Игорь Улисов, Виктор Меркушев, Виктор Харитонов. Мои партнеры в последних спектаклях — Саша Карпов, Игорь Еремеев, Владимир Михайловский. Наша труппа до переезда в Москву состояла обычно из 12-14 актеров и примерно такого же числа технических работников. Среди них немало людей, бесконечно преданных театру, много лет составлявших вместе с нами единую семью. Давно нет на свете Гермогена Ивановича Феофилова, но не могу его забыть. Как старший машинист сцены он пользовался непререкаемым авторитетом, обладал большой физической силой и редкой добротой, душевностью. Верующий человек. Перед каждой премьерой он шел в церковь, чтобы помолиться за успех. Такой был доброжелатель, даже слов не найду. И так горько, что мне не удалось с ним проститься. Он заболел, когда был уже на пенсии. Я об этом узнал случайно. Поехал его навестить в больницу, но опоздал. Прекрасным работником был Сергей Гусев, наш шофер. Его уже тоже нет на свете. Его приход к нам в театр связан с драматической историей. Во время войны Сережа попал в плен. Ему удалось организовать побег из концлагеря и вывести оттуда небольшую группу заключенных. В результате, как и многие другие, он снова попал в лагерь, теперь уже сталинский. К счастью, мне удалось ему помочь, подлечить. В лагере у него начался острый туберкулезный процесс. Безупречно добросовестный, скромный, добрый человек Сережа Гусев работал у нас верой и правдой. Такая же преданность нашему делу, исполнительность, постоянная готовность во всем помогать отличали и Володю Акашева, многолетнего заведующего электроцехом. До сих пор работает костюмер Зина Зайцева. Она не только заботится о моем костюме, но и о самочувствии. Вспоминается смешной случай, когда в антракте, будучи на страже моего покоя, она не пустила ко мне министра. «Что ты делаешь? Это же министр!» — говорят ей. «Министров много, а он один», — не задумавшись, парировала Зина. Не дает спуску она и всем нам. Делает замечания не только по поводу костюмов, оформления, но и игры. «Наш Немирович Данченко», — называют ее в шутку. В основе всего этого, конечно, любовь к театру, преданность общему делу. Такие же качества отличают и работу нашего постоянного гримера Лилии Каретниковой. Не могу не вспомнить помощника режиссера Наташу Черкас, заведующего литературной частью, высокообразованную и неизменно благожелательную Надю Целиковскую, реквизитора Ольгу Ивановну Гуликову, бухгалтера Ольгу Васильевну Кунт. Каждый из них по-настоящему болел за театр. И, конечно же, наших директоров — Жака Адольфовича Длугача, Бориса Михайловича Марголина, администратора Ростислава Леонидовича Ткачева, дирижера Алексея Владимировича Семенова. До конца 60-х годов мы работали с оркестром, состоявшим в штате Ленинградского театра эстрады, звукорежиссеров Мишу Ковко и Романа Добровецкого. Роль всех этих людей тем значительнее, что без малого полвека, как уже говорилось, театр существовал, не имея постоянного пристанища, путешествуя по городам и весям. Когда оказывались в Москве, играли в Эрмитаже, Театре эстрады, Концертном зале «Россия», Концертном зале Олимпийской деревни и других. Бродячее существование осложняло работу администрации и технического персонала, а творческая жизнь, где только нам не приходилось репетировать.